Мы сегодня здесь, в Кремле, под сводами Архангельского собора, который является местом успения, пребывания гробниц великих наших правителей, в соборе, который был в древности кафедральным собором города Москвы, торжественно прославляем имя святаго архистратига Божьего Михаила и всех небесных сил бесплотных. Мы изображаем на иконах святаго архистратига в виде воина с мечом в латах. Человек в понимании сверхчувственного мира, мира божественного, всегда привносит свои собственные человеческие образы. От нас сокрыто, что такое ангельский мир. Мы этого не знаем и постигнуть не можем. То, что нам говорит Слово Божие, с очевидностью свидетельствует о том, что ангельский мир – это сила, разумная сила, созданная Богом. И, пожалуй, все. Еще из Слова Божия известно, что эта сила входит в человеческую историю, в человеческую жизнь, и что она всегда на стороне правды. Мы называем архистратигом Михаила неведомую Божью силу. Называем его главным воином, воеводой всех небесных сил. Опять-таки, привнося свое собственное понимание, свои образы, происходящие от нашей культуры и даже скорее от культуры древних людей. Иногда современный человек, не воспринимая эту древнюю культуру, через которую выражались величайшие, таинственные, божественные истины, отмахивается от этих истин. Мне приходилось слышать такие размышления: «Ну, в Бога я еще верю, а уж в ангелов, конечно, не верю». Потому что для такого человека ангелы – это либо воины, закованные в латы, либо младенческие лики с крыльями. И современный человек не может понять этой символики. Современное общество не имеет своих символов, чтобы выразить эту таинственную реальность небесной жизни. И поэтому мы используем те символы и те образы, которые пришли к нам из древности. И нас не должно смущать это. Мы только должны ясно понимать, что внешние образы, пришедшие из древней нашей культуры, не покрывают той таинственной реальности, которая закрыта для нас по воле Божьей. Из Ветхого Завета мы узнаем, что само ведь слово «Михаил» – кто как Бог. Это сила, которая имеет такую мощь, которая сравнима с божественной силой. Бог создал эту силу. И она входила в человеческую историю, в жизнь ветхозаветного народа, в том числе и помогая народу в сражениях с врагом. Наверное, именно эти факты ветхозаветной истории и сформировали устойчивый образ, что Михаил, тот, кто как Бог, помогает в том числе и воинству. И это совершенно верно, потому что последующий опыт церкви свидетельствует о том, что молитва святому архистратигу Михаилу помогает людям, призванным защищать народ свой, отражать агрессию и побеждать врага. Никакое оружие противника, да самое технологическое, самое страшное, не может победить силы Божьей. Архистратиг Михаил способен разрушить любую силу человечества, любое оружие, если мы призываем его святое имя. Но его имя нельзя призывать, если силой оружия человек творит неправду, если он участвует в агрессивной войне, которая несет страдания людям, тогда архистратиг отступит и накажет наоборот того, кто несправедливо поднимает свой меч. Сила Божия неуяснима человеческим разумом. Но когда мы переступим порог нашей физической жизни, предстанем пред лицом Божиим, мы все увидим и многое поймем. Об этом говорит нам апостол Павел. Он сравнивает нашу реальность, нашу способность сегодня из этого мира прозревать мир сверхчувственный с тем, как человек взирает на окружающую его действительность через мутное стекло. Через мутное стекло не видно света. Матовое стекло скрывает то, что за ним. Можно лишь различать свет и тень. Можно лишь только предугадывать, что происходит за этим матовым стеклом. Вот так мы сегодня лишь только предугадываем то, что существует, реально существует в сверхчувственном мире. Но когда умрем, то увидим все лицом к лицу и узнаем, что такое сила ангельская. Почувствуем и силу Божию так, как ее не чувствуем в этом мире живя. Но и сегодня, воспринимая божественные истины верой, те истины, что даны нам в Слове Божьем, мы должны стремиться к тому, чтобы, усваивая эти истины, жизнь свою устроять в соответствии с Божьей волей и Божьим законом. И еще одному учит нас сегодняшний день. Архистратиг Михаил был той силой, которая низвергла Деницу, одного из ангелов, который возгордился и противопоставил себя Богу. Сила Михаила сильнее силы дьявола. Михаил низверг Деницу. Значит, и в этой жизни, когда дьявол одолевает, то призывание его имени, его силы способно нас оградить от силы дьявольской. И ангельский мир, и мир демонов – это реальный мир. И если мы, взирая на этот мир через матовое, тусклое стекло, не способны различать, что там происходит, то это еще не означает, что там ничего нет. Так человек, взирая на улицу через матовое стекло, знает, что там есть, и в голову ему не придет отрицать то, что за этим стеклом. Вот так и мы с вами, гадательно воспринимая этот сверхчувственный мир, не должны отрицать этого мира. только человеческая гордыня и человеческая глупость приводит к тому, что то, что нельзя потрогать рукой и увидеть глазами, отрицается с легкостью. Тот мир существует так же реально, как существует наш мир. И знаки величия того мира врываются в нашу жизнь божественными чудесами. И многие из них совершаются силой ангельской, той самой разумной силой, что Бог создал, в том числе и для того, чтобы ангельский мир помогал нам, людям Земли, быть достойными своего призвания, преодолевать искушения и соблазны мира дьявольского и одерживать победы в этой жизни. Многие воины считают архистратига Михаила своим покровителем. Так считали наши древние правители, князья. Первый храм в Киеве был воздвигнут в честь архистратига Михаила. И древние храмы по всей Руси воздвигались в честь святаго архистратига Михаила. Не случайно и здесь, в первопрестольном граде Москве, кафедральным храмом града был этот Архангельский собор. Потому что свою веру люди связывали с силой. Знали, что своей верой они могут привлечь божественную и ангельскую силу для решения тех проблем, в том числе и грозных военных проблем, с которыми сталкивались. И известно хорошо из истории, что по силе молитвы, по силе веры даровалось народу нашему, в том числе и избавление от супостатов силой ангельской, силой божественной. Вот и сегодня, празднуя день святаго архистратига Божия Михаила, мы, современные люди 21 века, окруженные разными чудесами техники, живущие в обществе, из которого исторгается вера в Бога, должны эту веру крепко хранить. И помнить, что все то, что Бог открыл людям, есть абсолютная, неизменная и непререкаемая истина. И мы верим потому и в Божье существование, и в существование ангельского мира, как верим и знаем, что существует мир бесовский. И в этой борьбе человека с дьявольскими искушениями на нашей стороне мир ангельский. Поэтому и молитва наша к архистратигу Божию Михаилу, ко всем небесным силам бесплотным, это молитва, взыскующая о помощи в трудном сражении, в тяжкой битве, что ведет человек со многими искушениями, соблазнами, которые обращает на него темная дьявольская сила. И верим, что ангелы Божии, предстоящие Богу на небеси, и с нами пребывают, поддерживая наши немощные руки в нашей слабой, но реальной борьбе со злом и неправдой. Аминь.